Ждать оставалось не менее часа, совет длился около 2 часов, на подготовку ушел час, а перенесся в прошлое Снейп на 4 часа, с запасом. Удобно устроившись в корнях большого дерева, расположенного в паре метров от полянки для операций, волшебник замер неподвижно, прикрыв глаза и сканируя окружающее пространство. Ему уже начало казаться, что он корнями врос в это дерево, когда Крауч наконец появился на территории поместья. Маг совершенно не смотрел по сторонам и на своей территории, очевидно, не ждал никакого нападения. Несмотря на эффект неожиданности, пробил его внешние ментальные щиты с ней с большим трудом. Но это было лишь первым шагом к победе и далеко не самым главным. Все решала битва умов молодого менталиста и опытного акклюмента. Бартимиус Крауч не зря слыл полиглотом, который знал более 200 языков. Добиться подобного маг смог благодаря родовому дару, акклюменции. Краучи достигли в ней немалых высот и научились настолько виртуозно работать со своим собственным сознанием, что не каждый менталист, обладающий всей полнотой дара и полностью раскрывший все его грани, мог соревноваться с ними на этом поприще. Вот и сейчас Северусу приходилось туго. Он уже разбил все ментальные щиты Крауча, до которых мог дотянуться, внося хаос в его структурированный разум, но теперь это мало помогало сражаться с волшебником на его же территории. Впрочем, битва была далеко не такой проигрышной, как могло показаться. Во-первых, эффект неожиданности сработал наилучшим образом, даря с ней немалое преимущество. А во-вторых, источник рода, как ни странно, не спешил помогать лорду, не пытался испепелить наглого вторженца. Северус на такую удачу даже не рассчитывал, готовясь к попыткам продавить магию целого рода, пусть и значительно ослабленного. Но, видимо, хранитель источника Краучи либо ослаб из-за отказа лорда следовать традициям предков, либо впал в спячку, либо же вовсе отвергал существующего лорда. Тогда и странное поведение духов источника было вполне объяснимо. Барти был бы куда лучшим главой рода, почему Винки помогала молодому хозяину. Впрочем, сейчас Снейпу было не до размышлений. Он был полностью поглощен сражением, победа в котором постепенно склонялась на его сторону. Бартимиус сопротивлялся отчаянно, и в этом была его ошибка. Ошарашенный внезапным нападением, маг, который, судя по всему, никогда не подвергался ментальным атакам такого уровня, теперь и не помышлял о контратаке, а лишь судорожно отбивался, даже не пытаясь отсечь разум с ней под тела или хотя бы запереть его в каком-либо воспоминании. Нет, Крауч лишь истерично выталкивал вторженца, который неспешно уворачивался от суетливых беспорядочных ударов, все ближе и ближе приближаясь к ядру разума противника. Наконец Северус, вдребезги раскрошив последний щит, дотянулся до центра ментальной сферы волшебника, окутав своей магией маленький пульсирующий шарик, олицетворяющий средоточие разума Крауча. Зельевар остановился. Он не собирался разрушать его, да и так далеко в ментальную сферу пробираться не планировал, но иначе сопротивление было не преодолеть. Теперь же разум Бартимиуса застыл, парализованный захватчиком, и ничто уже не мешало Снейпу встроить в него свои конструкты. Как ни странно, обеспечить стабильность закладок в разуме акклюмента оказалось до неприличия легко. Достаточно было связать их ассоциативно с сыном, а потом заставить Крауча забыть про то, что он вытащил Барти из Азкабана. Так как волшебник и сам желал этого, сам невероятно тяготился и страшной смертью жены, и сложившейся ситуацией с запертым в подвале сыном, то и про наличие закладок он не должен был вспомнить, закрыв их своими собственными установками. Закладок, которые поставил Снейп, было всего 3. Первая, собственно, заставила Бартимиуса поверить в ту историю про жену и сына, которую он сам же и придумал. Эта закладка маскировала оставшиеся 2. Крауч, во-первых, должен был разблокировать портальный круг в подвале, а после забыть про его существование, и во-вторых, теперь он был абсолютно и полностью лоялен Снейпу, уже единожды подчинившему мага и оставившему для себя лазейку в его разум. Последними штрихами Северус укрепил установку Крауча не думать о сыне и жене, а поверх нее вывел на поверхность разума невероятную жажду власти лорда. Ее даже не нужно было искусственно раздувать, маг сам был готов на все ради власти и превосходства над окружающими. Теперь же и последний сдерживающий фактор в лице жены был потерян, так что Крауч обещал превратиться в абсолютного карьериста, и Снейп собирался воспользоваться им, как тараном, лишь слегка подкорректировав курс этого несущегося на всех парах бронепоезда. Аккуратно выскользнув из разума Бартимиуса, Зельевар ментальным пинком отправил его настраивать защиту дома и разбираться с портальным кругом, а сам поспешил туда, где слабо ощущалось присутствие разума Барти-младшего. Спустившись в подземелье, Снейп застыл на мгновение, а потом, со свистом выдохнув, распахнул дверь в темнице. Та бесшумно открылась перед ним. Крауч уже успел внести Зельевара во все защитные системы поместья. Проходя мимо дверей пустых камер, волшебник все больше мрачнел. Подойдя наконец к противоположной от входа стене, Северус, не останавливаясь, прошел сквозь решетку предпоследней камеры, а затем и сквозь земляную стену, оказавшуюся иллюзией. За ней располагался небольшой коридор со всего одной камерой, но защищена она была лучше, чем все остальные, вместе взятые. На узкой лежанке за решеткой, оплетенной невообразимым количеством заклинаний, неподвижно лежал молодой маг. Снейп даже не сразу узнал Барти, тот был смертельно бледен, лицо юноши осунулось, сам он невероятно похудел. Грудь волшебника едва заметно поднималась при каждом хриплом вздохе. В легких что-то неприятно клокотало, видимо, Крауч-старший не озаботился сколько-нибудь качественно поправить здоровье сына. Хотя, скорее, тот оставил домовушку присматривать за ним, а сам не появлялся в камере ни разу. Винки же не могла без позволения лорда купить необходимые зелья, да и едва ли знала, что нужно. Аккуратно капнув пару капель колодца маны на два прута решетки, волшебник дождался, пока защита в этом месте не исчезнет, и заклинанием вынул пруты из пазов. Когда темная фигура в плаще вошла в камеру, Барти смог только чуть повернуть голову и из-под прикрытых век равнодушно оглядеть гостя. Молодой волшебник находился в крайней степени физического и магического истощения. Подхватив его заклинанием и поставив прутья решетки на место, Снейп двинулся на нижние этажи. Необходимо было как можно скорее покинуть поместье, закладки Барти-старшего уже начинали действовать, и попадаться ему на глаза не стоило. И хоть в данный момент Северусу хотелось основательно побеседовать с магом, желательно с применением круциотерапии, но он пересилил себя и продолжил путь к портальному кругу. Барти проснулся рывком, словно выныривая из черного омута. Густая вязкая темнота затягивала его сознание каждый раз, когда волшебник закрывал глаза. Азкабан все еще жил в нем и не желал отпускать, холодными щупальцами свиваясь у сердца и до хрипа сжимая грудь. Стоило Барти вспомнить холодные сырые стены волшебной тюрьмы и ее кошмарных стражей. Впрочем, в подземельях родного дома было не лучше. Здесь не было дементоров, зато были мысли, которых не оставалось в Азкабане. Мысли о матери, которая заняла его место, сводили мага с ума, как и удушающая ненависть к отцу, который допустил подобное, а после даже не попытался исправить что-то, лишь выбросил из своей жизни и памяти и жену, и сына. Чуть приоткрыв глаза, Барти вздрогнул. Обстановка определенно не соответствовала знакомой до последней трещины камере. В голове юноши начали медленно появляться воспоминания прошедшего дня, которые он сначала принял за сон. Какая-то черная фигура, которая легко выломала прутья клетки, зачарованные так, что магическим зрением смотреть было больно. Кто это был и где он сейчас? Волшебник медленно сел и уже приготовился к привычному приступу мучительной слабости и головокружения, но его не последовало. Аккуратно отодвинув полок и встав с кровати, Крауч огляделся. Комната не походила ни на что, ранее виденное юношей. Никаких прямых линий. Пол под ногами покрывала короткая ярко-изумрудная трава. Камень стены потолка кое-где сменялся переплетениями гладких древесных корней, даже на вид невероятно твердых и крепких, вся мебель была словно выращена уже в нужной форме. Низкая широкая кровать, на которой он спал, располагалась в нише, занавешенной незнакомыми ему висячими растениями с маленькими круглыми листьями. Ступая босыми ногами по травяному ковру, волшебник подошел к окну, свет из которого заливал комнату. Неловко забравшись на широкий деревянный подоконник, Барти выглянул на улицу. По сторонам от него шелестели вьющиеся растения, оплетающие стену странного дома снаружи, далеко внизу виднелась небольшая полянка, а за ней зеленели кроны огромного леса, который вдалеке упирался во вздымающиеся каменные отроги, дальше превращающиеся в горные пики. Глубоко вдохнув воздух, несущий ароматы цветов, зелени и влажной земли, юноша улыбнулся, сморгнул слезы, выступившие на глазах из-за яркого света, и подставил лицо солнечным лучам. Он готов был сидеть так вечно, не думая ни о чем, но где-то невдалеке послышался мягкий звон королевского колокольчика, который некоторые маги использовали не только как комнатное растение, но и в качестве дверного кольца. Вслед за затихающим звоном послышался смутно знакомый голос. «Можно я войду?» «Конечно», — автоматически согласился волшебник и неверяще переспросил. «Снейп, Северус, а ты Мерлина ожидал увидеть?» Ворчливо поинтересовался Зельевар, открывая дверь, которую Барти раньше не заметил из-за того, что она сливалась с одним из переплетений корней на стенах. «Это был ты?» Крауч все никак не мог справиться с удивлением. «Нет, тебе все это снится», — закатил глаза Снейп, ставя на столик шкатулку с зельями. «Чего ты вообще с постели вскочил? С тем букетом диагнозов, которые я обнаружил, тебе еще неделю в постели лежать». «Належался уже», — буркнул юноша, слезая с подоконника. Странно, он был всего на 2 года младше товарища, но сейчас между ними, казалось, пролегала пропасть в 10 лет, не меньше. Северус показался Краучу куда старше, чем тот был на самом деле. «Чего там?» — с любопытством спросил юноша, когда Зельевар бросил в него каскад диагностических. «Истощение, магическое и физическое, проблемы с легкими, воспаление суставов, ну и так, по мелочи», — отозвался тот и выставил на стол ряд бутылочек. «Принимать слева направо», — проинструктировал он. «Потом можешь привести себя в порядок вон там», — Снейп указал на еще один выход, завешенный растениями. «Обед в гостиной за дверью, в которую я пришел. Если хочешь, можешь прогуляться по комплексу». «Погоди, а сколько я уже здесь?» Вопросов у Крауча было куда больше, но сейчас ему слишком хотелось наконец самостоятельно вымыться и плотно поесть. 3 дня, коротко отозвался Северус. «Тут ты в полной безопасности. Разумеется, если не будешь выходить за пределы защиты». Перейдя на магическое зрение, Барти выглянул в окно. В 20 ярдах от него тихо мерцали 6-угольные соты, составляющие огромный золотистый купол, накрывающий сверху странное строение, в которое его принес Снейп. Внизу щит как раз проходил по границе между поляной и лесом. «Хорошо, выходить не буду», — пробормотал волшебник, но его собеседника в комнате уже не было. Снейп, по своему обыкновению, исчез, не прощаясь. «Хоть что-то в мире не меняется», — улыбнулся Барти. Выпив все оставленные зелья, вкус которых, как ни странно, был ему незнаком и не вызывал тошноты, как раньше было со всеми зельями Снейпа, волшебник отправился исследовать выделенные ему покои. Пройдя сквозь переплетение тонких лиан, он оказался в небольшой комнатке, откуда вели 3 двери. Сунув свой любопытный нос во все 3, юноша выяснил, что одна ведет в полупустую гардеробную, вторая – в уборную, а третья – в огромную ванную, которая была больше похожа на бассейн и занимала все помещение. Туда он и отправился. Древесные стволы, ветви и корни, формирующие стены комнаты, в центре сплетались, образуя купель, изнутри выточенную в форме неглубокой чаши. Коснувшись неприметного сплетения рун на ближайшем отполированном корне, волшебник подал туда немного энергии и увидел, как бассейн начал стремительно наполняться. Не теряя времени, он скинул одежду и нырнул в теплую воду. Огромное окно напротив входа снаружи было оплетено побегами странного полупрозрачного растения, поэтому солнечный свет казался здесь зеленоватым. Под окном Барти обнаружил полочку с рядом баночек, содержащих разнообразные шампуни, гели и масла. Поспешно вымывшись и трижды промыв светлые волосы, он проследил, как пена и грязь затягиваются в переплетение ветвей и исчезают, а потом с довольным вздохом откинул голову на бортик и замер, наслаждаясь теплой водой, дневным светом и звуками, доносящимися с улицы, и разглядывая огромную мозаику, заполняющую весь потолок комнаты. На ней шелестели кроны деревьев, а над ними виднелось бездонное небо. Мозаика выглядела так, будто волшебник лежит на земле в лесу и смотрит вверх на колышущиеся ветви, пролетающих птицей бегущие облака. Крауч сам не заметил, как задремал, и проснулся уже, когда лучи заходящего солнца стали бить ему прямо в глаза, а небо на мозаике приобрело розовые и оранжевые оттенки. Вода за это время ни на градус не остыла, но волшебник поспешил вылезти из бассейна. Крем, найденный на полке у двери, быстро разгладил сморщенную кожу на его пальцах и ступнях. Одежда, которую он оставил на бортике, исчезла, а взамен нее там лежала стопка чистой. Юноша тут же задался вопросом, кто же так заботится о нем. Ну не мог же Северус. Тряхнув головой, Барти вернулся в спальню, а оттуда прошел в гостиную. Обед на столике был таким же горячим, как несколько часов назад, благодаря чарам, поэтому юноша поспешил приступить к еде. Он ел медленно, смакуя каждый кусок и наслаждаясь каждым мгновением. С сожалением отставив последнюю опустевшую тарелку, волшебник поднялся и поспешил к выходу. Только открыв дверь, Крауч замер в восхищении. Дверь его покоев, как и пяти соседних, выходила на круглую каменную площадку, в центре которой было отверстие. И в это отверстие с такого же проема в потолке падал поток воды, сейчас серебрящийся в свете луны. Вокруг рассыпающегося искрящейся пылью водного столба вниз велась изящная хрустальная лестница, которая при ближайшем рассмотрении оказалась совершенно сухой. В немом восторге юноша ступил на первую, кажущуюся невероятно хрупкой ступеньку, сделал шаг, другой и нос к носу столкнулся со странной девочкой с зеленой кожей и ветвями в волосах. «Ты пропустил обед?» – прищурившись, заметила она. «Я проспал», – не нашел лучшего ответа ошарашенный Барти. «Да, тогда ладно. Как тебя зовут, Барти? А ты кто?» Юноша наконец отмер и вставил свой вопрос в странный диалог. «Я, Листик», — гордо заявила девочка. «Ты живешь здесь?» Крауч никак не мог понять, что здесь делает этот ребенок. «Я живу сверху. Но да, здесь я тоже живу». Ответ ясности не добавил. «Получается, это твой дом?» Барти не оставил попыток разобраться в вопросе. «Нет, это дом Северуса. Но строили его мы вместе. Получилось замечательно», — искренне заметил волшебник, наконец начавший что-то понимать, а девочка довольно улыбнулась. «Хочешь, я покажу его тебе?» «Хочу. Только скажи сначала, где Снейп?» «Он ушел», — девочка нахмурилась. «Он постоянно уходит, но он вернется». «Ладно», — Барти пожал плечами. «Тогда пошли, пошли». Странная обитательница странного дома с горящими глазами принялась рассказывать новому собеседнику, как они с Зельеваром придумывали дом. Обнаружилось, что в нем 7 этажей, 5 над землей и 2 под. Крауч побывал на четвертом и полюбовался на бесконечный коридор с комнатами, который можно было расширять, копируя комнаты и привязывая их к магам. На третьем этаже он чуть не застрял в библиотеке, где содержалась неплохая подборка книг по ритуалистике, а потом полчаса восхищенно оглядывал большую гостиную с окнами на 3 стороны, каменным полом и узорной мебелью. Залы на втором этаже пока не были обставлены, поэтому там странная парочка надолго не задержалась и продолжила спуск. Чем ниже, тем шире становилась и тем больше синих тонов приобретала сначала узкая прозрачная лестница. На первом этаже она стала шириной в 3 ярда и приобрела глубокий черный цвет со вспыхивающими в глубине золотыми искрами. Такого же цвета был пол в большой круглой пещере с необработанными стенами и потолком. Из нее наружу вел высокий коридор, стены и свод которого украшала мозаика, но Барти не спешил на улицу. Огромная печать на полу, вот что сейчас интересовало его больше всего. «Ну вот, ты как Северус», — обиженно протянула девочка. «Он тоже тут все время сидел, пока я ему доступ к кругу не дала». «Ты дала ему доступ», — медленно проговорил юноша, чувствуя, как в душе у него зашевелилась робкая надежда, что товарищ позволит ему исследовать этот потрясающий рунный конструкт. «Ну да», — пожала плечами Листик. «Теперь, если кто-то решит стучаться с той стороны, ему, а не мне, придется с этим разбираться». «Понятно», — только и выдавил Крауч. «Пошли дальше, пошли». На подземных этажах волшебник заглянул на кухню, потом в зельеварню, пока лишенную большей части оборудования, осмотрел тренировочные залы, еще не зачарованные должным образом, а потом спустился ниже. На втором подземном этаже были хранилища для артефактов и зелий, а также большая кладовая и темницы, поэтому Барти поспешил уйти оттуда и вернуться в свою комнату на 7-й этаж. Он еще не посмотрел обиталище Листика и на улице не побывал, но сейчас его слишком клонило в сон, чтобы продолжить прогулку. Волшебник был слаб, как котенок, и восстанавливаться ему нужно было еще долго. «Ну как он тебе, интересный?» «Но ты интереснее. Ты же будешь приходить ко мне?» «Конечно, Листик, мы же договорились». «Это хорошо». Листик правдоподобно зевнула и положила голову на плечо волшебнику, сидящему рядом с ней на толстой ветке. Если бы Снейп не знал, что Дриаде сон не слишком необходим, он бы поверил в эту пантомиму. Но и так ему было несложно подыграть. Через какое-то время девочка действительно заснула, а Северус еще долго сидел неподвижно, разглядывая звезды и изредка ловя боковым зрением огненные вспышки на соседних горных отрогах. Глава 18. Гнездование. Замок, особняк, вилла, Каукварт, Хогвартс. Зельевар загнул 5 пальцев на руке и грустно посмотрел на сжатый кулак. «С такими ценами на оборудование я разорюсь. А сколько лабораторий полностью укомплектовано?» — уточнил Таши. «2. Одна уже была в замке принцев, а вторую я собрал сам», — Она сейчас в запретном лесу. Я так понимаю, у тебя уже есть план, да, и ты в нем участвуешь. В Хогвартсе есть интересная система внутренних порталов в виде дверных проемов. Так вот, я тоже хочу 5, а лучше 6 дверей, каждая из которых будет вести в одну из двух лабораторий, одну мою, другую чистую, для проверок. Задача интересная, волшебник запустил пальцы в отросшие волосы, но тут вычислений. Я могу взять на себя рутинные промежуточные расчеты, заодно нумерологию подтяну, предложил Снейп. Это значительно все ускорит. Таши вскочил и принялся наматывать круги по кабинету, вытаптывая дорожку в толстом ковре. Северус видел, что молодой артефактор уже полностью поглощен новой идеей. Но мне тогда нужно будет в Хогвартс, изучить их систему, наконец остановился он. Это можно устроить, кивнул Снейп. Правда, эти порталы давно не работают из-за недостатка энергии и отсутствия обслуживания, но, полагаю, ты многое сможешь выяснить на месте. Да, волшебник энергично кивнул. Тогда где-нибудь в сентябре, я думаю. Хорошо. И еще, Таши замялся, я делал это тебе на день рождения, но успел закончить сейчас, как раз к началу учебного года. Артефактор подал Снейпу небольшую резную шкатулку со сложным замком. Нужно привязать кровью. Северус с интересом оглядел замысловатые узоры и размазал каплю крови из проколотого пальца по рунной резьбе, после чего открыл шкатулку. Стоило волшебнику откинуть крышку, как из-под нее в комнату выплыло жемчужно-белое привидение. Благообразный старец в меховой мантии эпохи Ренессанса и старинной квадратной профессорской шапочке. Лорд Принц, позвольте представиться, сэр Эдвард Келли, также известный как сэр Эдвард Талбот, знаменитый маг и алхимик. Призрак отвесил Снейпу поклон. «Мы заключили договор», — пояснил Таши. «Профессор обязуется служить обладателю шкатулки до ее разрушения за скромную магическую подпитку. На нем завязано управление остальными функциями артефакта». «О, прекрасно! Значит, мастеру Горсту пришлись ко двору мои идеи. По правде, они дали новое направление его энтузиазму», — понизив голос, заговорщически отозвался Таши. «Он собирается превратить соединение артефакторики и некромантии в новое направление артефакторики и по этому поводу получить статус магистра. Это будет как раз в его духе, практически невозможно и невероятно эксцентрично». Снейп улыбнулся, откидываясь в кресле. «Надеюсь, в этой связи ты наденешь кольцо мастера. Если честно», — Таши опустил глаза, — «мастер говорит, что за одну эту шкатулку я мог бы получить его. Но у меня слишком много идей, которые не воплотить без помощи мастера, да и в некоторых сферах мне катастрофически не хватает теоретических знаний. Учись, сколько считаешь нужным», — пожал плечами Снейп. «Те артефакты, что ты создаешь, стоят дороже, чем зелье-накопитель, которым мы оплачиваем твое обучение, так что я тебя прошу, прекрати угрызаться совестью по этому поводу». Таши опустил голову и чуть покраснел, а Северус понял, что его слова попали в цель. «Кстати, насчет артефактов», — преувеличенно громко продолжил юноша. «Мы с Селестой начали разработку кольца для ментальной связи менталиста и обычного мага. Сазима», — позвал Снейп, взмахом руки прерывая Таши, «принеси мне 7-ю шкатулку со 2-го стеллажа в хранилище». Через пару секунд домовик вернулся, почтительно протягивая лорду шкатулку. «Взгляни, как я не подумал». Таши откинул крышку и с улыбкой хлопнул себя по лбу. «Ваши предки уже позаботились об этом. Никто не мешает тебе их модифицировать, когда время будет», — пожал плечами Снейп. «Конечно». Таши уже разглядывал одно из вытащенных колец сквозь очки артефактора. «Какое интересное решение, господа!» — с легким покашливанием напомнил о себе призрак. «Не будете ли вы возражать, если я опишу вам возможности моего нового обиталища?» «Разумеется, прошу вас», — ответил Зельевар, видя, что артефактор так увлекся, что ничего вокруг не слышит. «КХМ, итак». Призрак сложил руки на животе и начал. «Артефакт, выполненный в форме этой великолепной шкатулки, имеет своей целью облегчить, сколь это возможно, быт волшебника, преподающего и обучающего. Артефакт способен записывать речь лектора на доске, шкатулка хранит в себе запас мела и чернил, а также журналов, которые я могу разлиновать, а далее и заполнять по вашему указанию. Кроме того, я могу выполнять проверку студенческих работ, опущенных в шкатулку, по указанным вами критериям. Последняя функция шкатулки – это демонстрация иллюзий, иллюстрирующих материал лектора. Благодаря таланту и предусмотрительности молодого артефактора, Сэр Келли отвесил поклон в сторону ничего вокруг не замечающего Ташии, не дождавшись реакции, продолжил: «Если я не знаю ингредиентов или зелий, изображения которых вы желаете продемонстрировать студентам, или никогда не видел описываемых вами событий, то я все равно могу создать их иллюзии, при условии, разумеется, что вы поместите флакон с воспоминанием или инфокристалл в соответствующее углубление. Вы можете хранить здесь свои учебные материалы и даже ингредиенты для демонстраций. В шкатулке есть небольшое стазис-отделение». Алхимик рассказывал так гордо, словно сам был создателем артефакта. «Все содержимое я могу левитировать в пределах одной комнаты. Кроме того, шкатулка обладает прекрасной защитой, которая создает противодействие, пропорциональное возрасту нарушителя или вора и степени нанесенного им урона. Это великолепно», Таши искренне прокомментировал Снейп. «Я впечатлен. Спасибо, это чудесный подарок. Честно говоря, я больше всего сил на защиту потратил и на то, чтобы дать сэру Эдварду возможность взаимодействовать с материальным миром», застенчиво заметил артефактор. «У меня только один вопрос. А ты уверен, что алхимика с такой репутацией стоит привозить в Хогвартс?» — прищурился Зельевар. «Не то чтобы я особо переживал за нравственность подрастающего поколения, но легенды о любовных похождениях и авантюрах Эдварда Талбота ходят до сих пор. Ах, что только завистники не придумают!» Призрак закатил глаза к потолку. «А вот у меня есть другая информация», — сдержанно отозвался Северус. «Он прекрасно видел, что вся высокопарность и наукообразие скрывают того еще жулика и пройдоху. Таши, где ты его взял?» «Спорить могу, тебе его с доплатой отдали. Откуда ты знаешь?» Артефактор удивленно поднял глаза от колец. «Ну да, я познакомился с ним еще в детстве. Он жил в магическом квартале Праги, и его регулярно пытались изгнать за склочный характер, мерзопакостный нрав и любовь к пошлостям. Так что, когда я его забрал, меня все лавочники благодарили со слезами на глазах. Гнусная клевета и навет», — надулся Келли. «Не слушайте его, ваше сиятельство. Я думаю, тебе не составит труда его перевоспитать», — с улыбкой заметил Таши и вернулся к изучению колец. «Разумеется», — задумчиво отозвался Снейп, пару секунд помедлил, примериваясь, и резко вторгся в разум призрака. «Менталист, мерлиновые панталоны, за что?» — завопил алхимик, но тут же замер неподвижно, подчиненный воле волшебника. Для призраков и привидений, в отличие от духов, маги разума были не менее, а может и более опасны, чем некроманты, ведь, по сути, привидения являлись отпечатками разума и характера погибших волшебников или маглов, которым не повезло умереть в насыщенном магией месте. Так что, в целом, призраки не сильно отличались от портретов или живых колдографий, разве что последние были совсем уж примитивными ментальными конструктами. Подчинить призрака труда не составляло даже начинающим легилиментам, не имеющим дара, потому что привидения не обладали практически никакой ментальной защитой, за исключением, разумеется, родовых экземпляров, привязанных к алтарю, и призраков тех волшебников, которые при жизни озаботились провести несложный ритуал, дарящий какую-никакую, но защиту посмертным отпечаткам разума. Впрочем, от менталистов этот щит не спасал, поэтому даже в старину, когда маги старались проводить как можно больше защитных ритуалов, бесхозного призрака найти было практически нереально. Теперь же ситуация несколько изменилась. Да, люди перестали защищаться, но и менталистов в стране запретили. Официально, по крайней мере, но принцы не в счет, с аристократическими родами, не замешанными в войне, министерство старалось не конфликтовать. Так или иначе, но после запрета магии разума оказалось, что самим по себе призракам шататься не нравилось, из магически насыщенных мест их изгоняли владельцы, а без подпитки магии привидения не могли существовать. Так что теперь призраки самостоятельно приносили клятвы волшебникам, которые были готовы делиться с ними магией, но никто не мешал подчинять их, да и империя запрещалась использовать только на живых магах. Сейчас сэр Эдвард прекрасно понял, куда вляпался, но было уже поздно. От подчинения обычными магами, как и от изгнания, он подстраховался, иначе не прожил бы в Праге более 300 лет, но вот от встречи с менталистом алхимика ничего не спасло. Снейпу не составило труда выставить блоки в сознании Келли, чтобы тот не болтал и не позволял себе лишнего, а защиту разума от остальных волшебников тому обеспечивала шкатулка. Таши действительно прекрасно поработал. Этот подарок положил начало окончательным сборам Снейпа в Хогвартс. Продлились они недолго, и уже на следующий день после Лугнасада волшебник входил в гостеприимно распахнутые двери школы. «О, мастер Снейп, вы прибыли первым», — почтительно склонился перед Зельеваром Кристоф Блишвик, встретивший его в холле. Он, как и его дядя Амадей Блишвик, не принадлежал к правящей ветви рода, поэтому приветствовал Северуса как старшего по гильдейскому званию. «Доброе утро», — кивнул в ответ Снейп. «Надеюсь, вам удалось то, о чем мы говорили». «Разумеется, мастер», — юноша энергично кивнул. «Пройдемте, я вам покажу». «Прекрасно, ведите». Быстро спустившись в подземелье, слизеринцы отправились в старинный класс зельеварения, который перестал использоваться при Слизнарте. «Зельеварню не трогал, как вы просили. А здесь, вот, взгляните, я восстановил защиту кладовой и класса, подновил системы вентиляции и освещения и проверил все столы. Понять не могу, почему при нас их не использовали. В самом деле, старый класс был уставлен малыми зельеварческими столами, которые, как гласили медные таблички на каждом, были когда-то переданы в дар Хогвартсу артефактором из Блэков. Эти столы позволяли ученикам мгновенно выставлять щиты, защищающие от взрывов котлов. На каждом было место под работу с ингредиентами и подставка под котел с рунной вязью, замещающей горелку. Также на каждой каменной столешнице были вырезаны аналоги транспортира и линейки для правильной нарезки компонентов зелий, и кроме них присутствовало еще множество облегчающих работу приспособлений и рунных плетений. Старина Слагги не очень-то любил подземелья, задумчиво отозвался Снейп. Он же и, испокоив декана, перебрался при первой же возможности повыше. Но что ему столы-то забрать мешало? Удивленно вскинул брови Блишвик. Скорее всего, на них защита против выноса из класса. А перенастраивать ее он не стал даже пытаться. Ну да, на него похоже, согласился юноша. Я обновил сигналки и защиту на общежитиях, как вы и просили. В большинстве случаев только подводящие каналы подправил. Еще я убрал запрет на расширение пространства внутри комнаты, восстановил плетение, распознающее метку дома на ауре. Теперь пароль не нужен, в гостиную без позволения декана смогут пройти только студенты Слизерина, еще не закончившие обучение. Кстати, недавно заказанный вами текстиль привезли, думаю, домовики уже успели все распределить по спальням. Я проверю, кивнул Зельевар. Что с посудой? Ее обещали завтра доставить. Большой заказ, да и зачарование не из простых, но они быстро справились. Еще бы, с такими наценками за срочность. Ну да, артефактор хохотнул. Из остального, что вас интересовало, я разобрался с лестницами, дверями и сквозняками. В схемы лестниц какой-то шутник лет 200 назад вписал лишние руны, вот они и чудили. Я подправил и наложил дополнительную защиту. Если серьезный кто-то навредить захочет, то не спасет, конечно, но от шаловливых рук студентов избавит. Даже от чистокровных с родовыми артефактами, въедливо уточнил Снейп. От них, нет, конечно, но на Гриффиндоре таких богатеньких теперь не водится, а слизеринцы. Артефактор лукаво улыбнулся и получил такую же улыбку в ответ. Прекрасно, от сквозняков, я вижу, вы успешно избавились. А что с дверями? А это сбой в работе системы порталов. Столько лет учился, а впервые о них только сейчас узнал. И удобная же штука, почему никто не пользовался? Потому что сбоит, проворчал Северус. Мародеры пытались, так однажды ночью на 3 часа застряли между двумя дверями всей компанией. В проем-то вместе ввалились, когда от Филча убегали. И кто ж их надоумил? Прищурился Кристоф. Кто знает, возвел глаза к потолку Снейп, и маги дружно рассмеялись. Оба, не сговариваясь, шли путем, на котором не висело ни одной картины. Правила выживания в Хогвартсе вбивались в маленьких слизеринцев с первых дней учебы и впредь не нарушались никогда. В общем, я перенастроил большую часть портальных арок, активировать их сможет только взрослый. Подав немного магии, Блишвик весело подмигнул Зельевару. «Еще я могу», — ментально прокомментировал Хок. «Ну, любимчики, это святое дело каждого», — хмыкнул в ответ Снейп и поинтересовался у Блишвика. «А остальные, те, которыми и раньше пользовались, как тайными ходами, я подпитал, проверил и наложил дополнительную защиту, так что тут все должно быть спокойно». «Великолепно», — коротко кивнул Снейп. «Выполнение своей части требований подтверждаю». Магов охватила золотистая вспышка, свидетельствующая о выполнении контракта. «Благодарю», — поклонился Кристоф, пряча ликование в глазах. «Это был первый, да к тому же такой крупный заказ артефактора, и он надеялся получить не только положенную плату, но и существенный прирост к репутации. Северус собирался оставить о юноше самые положительные рекомендации, о чем он и уведомил артефактора на прощание. Тот рассыпался в благодарностях и тут же унесся к следующему пришедшему. Флитвик тоже прибыл рано. Снейп же отправился в свои покои. У него был месяц, чтобы подготовиться к приезду школьников. Начать маг решил со своих комнат. Он не изменял их в свой прошлый визит, но в этот раз время на это было. Первым делом Снейп вызвал школьного эльфа, которого ему выделили как декану, и потребовал выставить из своих покоев все картины и колдографии, которые здесь были. Следующим шагом стал отказ от услуг эльфа и перевод его в штат домовиков факультета. Как бы не сочувствовал волшебник Горюкобби по этому поводу, но терпеть соглядатая не собирался. До обеда Снейп занимался вычищением разного рода следящих чар и наложением защиты на свои комнаты, от призраков и домовиков, от животных и анимагов, от студентов и преподавателей. Обедал маг в компании остальных деканов, которые с завистью косились в его тарелку. Предусмотрительный Снейп еще с утра отправил Зеля с продуктами и меню на месяц на кухню, чтобы тот договорился о питании любимого хозяина с домовиками Хогвартса. Гандизельвус справился с заданием с честью, и теперь Северус имел счастье любоваться кислыми лицами менее предусмотрительных коллег, которым досталась овсянка с селедкой и тыквенный сок, продукты еще не успели завести и, как бы эльфы не выкручивали себе уши, приготовить что-либо другое они не могли. После обеда Северус принялся за обстановку своих покоев. Первым делом волшебник завесил стены фальшокнами, придуманными Таши. Эти простенькие артефакты представляли собой связку из магической видеокамеры и рамы, внутрь которой транслировалось изображение. Камеры можно было разместить где угодно, они подпитывались от магического фона замка. К тому же ими можно было управлять, крутить и двигать в пределах 10 метров от изначального положения в любую сторону. Камеры в спальне с ней потранслировали изображение с точек над основными башнями Хогвартса, а в гостиной – самых красивых мест вокруг Черного озера. В кабинете волшебник планировал собрать картинки с ключевых мест школы, пока дракон не обозвал его идиотом и не погнал в подземелье. Если бы кто-то потрудился ближе прочитать устав Хогвартса, то знал бы, что у деканов есть специальные регалии, которые также, как директору, дают им доступ ко многим системам замка. Я считал, что медальон Слизерина, чаша Хаффлпаффа, диадема Равенклы и меч Гриффиндора были утеряны, язвительно отозвался маг, послушно спускаясь все ниже и ниже по коридорам. «Друг мой», — проникновенно протянул Хок, — «только идиоты не оставляют дубликатов на случай утери основного ключа». Хлопнув себя по лбу, Зельевар продолжил спуск, следуя подсказкам наставника, и вскоре вышел к лестнице к алтарю. «Тебе направо». Неприметный отворот перед крутым спуском привел мага в небольшую каморку, заставленную самыми разными сундуками, шкатулками, шкафчиками и коробками. «Тебе нужна маленькая табакерка из слоновой кости, и не вздумай использовать магию на коробках или открывать что-нибудь, кроме табакерки». Ругаясь и периодически чихая от поднявшейся пыли, с ней принялся за разбор завалов. Нужная шкатулка нашлась, разумеется, под самым большим из них и в том углу, за который маг взялся в последнюю очередь. Зато после того, как Северус вылез из каморки, все сундуки, коробки и коробочки были рассортированы по размеру и материалу и стояли вдоль стен аккуратненькими столбиками. «Открывай», — скомандовал дракон, стоило с ней выйти в коридор. «Надеюсь, свое обнаружишь». Не став ничего отвечать на ехидную реплику наставника, волшебник нацепил на палец золотой перстень, который скрывался в табакерке среди других драгоценных колец, серег, браслетов и цепочек. Не зная Северус, что искать, он и внимания не обратил бы на простенький на фоне остальных украшений перстень-печатку с гербом Слизерина. Магическое зрение не помогло бы. Резная табакерка скрывала любой магический фон помещенных в нее предметов. «Милая вещица», — прокомментировал Хок, — «позволяет аппарировать, не выходя за пределы щитов, дает частичный доступ к системам защиты и слежения замка и, если ты перевернешь перстень печаткой внутрь, то тебя перестанут видеть и слышать портреты, призраки, домовики и следящие чары, в общем, все магические конструкты, связанные с алтарем. Ну и еще по мелочи пара функций имеется». «Действительно, прелестная безделушка», — протянул Снейп, скрывая перстень чарами. «Пригодится». Сжав пальцы в кулак, а потом резко раскрыв ладони и взмахнув рукой, волшебник восхищенно замер. Когда-то он точно так же любовался полупрозрачной иллюзией собственного замка, но Хогвартс по сравнению с ним выглядел чуть ли не городом. Да, городом, чья подземная часть ничуть не уступала наземной, а может, даже и превосходила ее. Вглядевшись, Северус увидел, как МакГонагалл проверяет что-то на верхних этажах башни Гриффиндора, мадам Спраут виднелась в теплицах, сияющая копия Флитвика крутилась на границе щитов замка у запретного леса, а тусклая фигурка с подписью «Аргус Филч» суетилась в каморке завхоза. Миссис Норрис отображалась на голограмме замка как светящаяся точка, соединенная золотистой нитью с Филчем. Яркая вспышка в директорском кабинете заставила с ней поприщуриться, Феникс вместе со своей ношей появлялся в облаке пламени, ослепляющем даже в полупрозрачном иллюзорном отображении. Директор предпочитал пребывать с пафосом, даже если этого никто не наблюдал. Отвлекшись от разглядывания трехмерной модели замка, висевшей над его ладонью, волшебник заторопился обратно в свои покои. Там предстояло еще немало работы, нужно было распаковать оборудование для зельеварни, сменить обстановку, разобраться с мебелью и декором. Спустя нескольких лет жизни в покоях декана Слизнарт оставил после себя обстановку, которую Снейп мог охарактеризовать двумя словами: обветшалая помпезность. Жить среди облезшей викторианской роскоши Зельевар не желал, поэтому решил сменить ее на строгую готику. Темно-зеленый уже успел порядком надоесть волшебнику, синий безраздельно царствовал в замке принцев, да и Равенкла мог не понять, поэтому Северус решил остановиться на нейтральной бежево-коричневой гамме, дополненной классическим белым цветом и редкой позолотой. Получилось нейтрально, строго и аутентично, самое то для образа Снейпа. Поскольку декан Слизерина традиционно вел зельеварение, его покои составляли единый комплекс с соответствующим кабинетом. Из класса зельеварения можно было попасть в хранилище ингредиентов и кабинет профессора. Кабинет в свою очередь соединялся с зельеварней для продвинутых учеников, в которую можно было попасть и из хранилища. Также из кабинета зельевар мог спуститься по скрытой винтовой лестнице в личную лабораторию с хранилищем для зелий или подняться в небольшую гостиную, совмещенную с библиотекой. Привозить свои книги в Хогвартс Снейп не планировал, поэтому библиотека пока оставалась пустой. Ту малочисленную справочную литературу, которую зельевар все же взял с собой, так как она могла пригодиться для обучения, он распределил по стеллажам в гостиной, закрыв ими вход в свою спальню. Это уже попахивало паранойей, но Северус успокаивал себя тем, что он просто поддерживает соответствующую репутацию. Кроме библиотеки, пустыми стояли две комнаты рядом с кабинетом и каморкой рядом со студенческой лабораторией. Их зельевар пока просто законсервировал, так как надобности в них не было. Закончив с обстановкой, он отправился навешивать дополнительную защиту на нижний этаж комплекса, личную лабораторию и склад зелий. Дошло до того, что даже на голограмме замка две эти комнаты стали отображаться пунктиром, а все, что вносилось или входило внутрь, и вовсе с карты пропадало. Опыт зачарования особняка Снейков определенно пошел волшебнику на пользу. Ужинал зельевар в прекрасном расположении духа, которое не портил даже директор, потому что между ними сидел Флитвик. Профессор, несмотря на маленький рост, умел заполнить собой все пространство, мастерски контролируя громкость своего голоса и жестикуляцию. Вот и сейчас он выглядел столь увлеченным беседой со Снейпом, что Дамблдор не стал прерывать волшебников, хотя задумчивые взгляды на зельевара бросал. В последнее время маг не слишком нервировал своим присутствием Северуса, отчего тот сначала был счастлив, а теперь начинал беспокоиться по поводу планов начальника. Какие мысли крутились в многомудрой голове Великого Светлого, отгадать было невозможно, поэтому Снейп не стал и пытаться. Решил лишь оставаться на стороже и готовиться ко всевозможным неприятностям. Размышления о директоре навели зельевара на мысль о приближающемся учебном годе. А ведь тогда причин для беспокойства будет куда больше. Одно личное расписание, которое Северус вертел в голове не меньше месяца, уже навевало уныние, а ведь предстояли еще и разборки с собственным факультетом, и наработка правильной репутации, и обучение тупоголовых баранов. Все это теперь оформилось в идею создать себе место для отдыха. В голове мага даже название крутилось, комната без слов. А что, есть же в Хогвартсе тайная комната и выручай комната, у него тоже своя будет. Помещение бывшей библиотеки для нее прекрасно подойдет. Снейп прекрасно помнил, как громко бывает даже на тихом Слизерине, поэтому начал создание комнаты с мощнейших заглушающих чар, которые убирали все внешние звуки, способные пробиться даже сквозь каменные стены, а внутри помещения полностью заглушали только звуки человеческого голоса. Чтобы усилить ощущение полной тишины, маг закрыл пол комнаты толстым ковром, а камеру для огромного фальш-окна на всю стену решил поместить в одну из самых глубоких точек Черного озера. Половину комнаты теперь занимал низкий мягкий диванчик с кучей подушек. На стеллажах с противоположной стороны располагались малочисленные пока художественные приспособления волшебника, а по центру над полом парил сложный регулируемый мольберт, который Снейп приобрел еще во время работы над уставом Хогвартса. Именно здесь новоиспеченный профессор планировал отдыхать душой и отвлекаться от школьной суеты. Работа над собственными художественными способностями обещала быть прекрасным хобби и релаксантом в одном флаконе. Закончив работу и раскинувшись на мягком диване, волшебник прикрыл глаза и лениво подумал, что стоит, наверное, и потолок превратить в экран, отображающий жизнь подводных обитателей. Так и не найдя в себе сил встать и сходить за еще одной рамкой экраном или хотя бы послать за ней Зеля, Северус закрыл глаза и провалился в сон. Глава 19. Неожиданные решения. Август у волшебника выдался насыщенным. Он курсировал между Хогвартсом, замком принцев, убежищем во втором кольце запретного леса и поместьем Ноттов, нигде не останавливаясь надолго. В Хогвартсе внимание Зельевара занимал сначала косметический ремонт гостиной Слизерина и блокировка проходов в пустующие коридоры и крылья замка, а затем Снейп переключился на составление меню и расписания в компании домовиков и МакГонагалл. И если с первыми проблем не было, то расписание послужило поводом для десятка яростных споров с заместительницей директора. В конце концов Северусу удалось сделать так, чтобы большая часть занятий Слизерина шла совместно с Равенкло, что практически полностью исключило столкновение змеек с грифами. Не меньше трудов было положено на оптимизацию собственного расписания Зельевара, зато теперь его уроки занимали всего 2 дня в неделю. Снейп подозревал, что во многом этот его успех связан с тем, что МакГонагалл регулярно отвлекалась, витала в облаках и частенько задумывалась о чем-то со смущенной улыбкой. Судя по всему, у ведьмы появился ухажер, и Северус надеялся, что тому и дальше удастся отвлекать Минерву от излишнего рвения в сторону профессиональных обязанностей, затрагивающих его скромную персону. Не меньше времени, чем Хогвартс отнимал у волшебника его собственный замок. Как это случилось, он сам не понял, но однажды, в очередной раз отправившись диагностировать идущую на поправку Алису Лонгботтом, он пригласил ее с сыном и свекровью погостить в родовое гнездо принцев, чтобы сменить обстановку и ускорить выздоровление. Дам тут же взяла на себя Селеста, а маленький Невилл остался с принцем и вцепился в него мертвой хваткой. Не то чтобы Снейп был против, с детьми возиться ему нравилось, но закончилось все ожидаемо прочувственной благодарностью со стороны Алисы и Августа и неожиданно просьбой стать крестным маленького наследника. Мак ни тогда, ни месяцем после так и не смог ответить себе, почему же он ответил да на эту просьбу. Но на этом, что характерно, история не закончилась. Когда на очередной светский прием, проходивший в тот раз у Грингроссов, принц явился под руку с сестрой и Алисой Лонгботтом, еще слабый, но распространяющий вокруг себя спокойную радость, это произвело фурор. Все интересовались чудесной историей исцеления волшебницы и не слишком искренне сочувствовали Фрэнку, пока разговор не зашел о маленьком Невилле. То, что разговор, в попрании всех норм и правил, свернет на детей, Снейп еще мог предугадать. Но того, что Селеста пригласит дам собраться в их замке за чашечкой чая, дабы обсудить подрастающее поколение, Снейп не предвидел. Разумеется, дамы тут же согласились, а Зельевар проклял все на свете, в том числе и лорда Паркинсона, разговор с которым отвлек его от сестры. Судя по всему, нарцисса слишком сильно задумалась над его спонтанным предложением встречаться на нейтральной территории и теперь активно притворяла свою задумку в жизнь. В целом Снейп был не против, да и Селеста активно поддерживала это начинание. Ценность женских сплетен была давно и прочно известна всем интересующимся и понимающим. Но Снейпа, как и Таши, который, впрочем, с невестой спорить не решался, приводило в ужас то, что их замок, раньше бывший тихим уютным семейным гнездышком, теперь превращается в один из центров светской жизни. Понятно, что замок, на то он и замок, но Северусу все равно было грустно. В поместье Ноттов было не менее оживленно. Там уже которую неделю кипели бурные обсуждения, которые каждый раз проходили по одному и тому же сценарию, повторяющемуся с неукоснительной точностью. Первым в поместье пребывал принц и устраивался в малой гостиной. Через пару минут к нему присоединялся хозяин, и маги около четверти часа спокойно обсуждали общие действия и дальнейшие планы по созданию нового магического журнала. Следом одновременно появлялись лорд Бёрк и леди Гринграсс, и спокойная беседа превращалась в горячий спор, в который принц лишь изредка вставлял комментарии да конспектировал все интересные высказывания волшебников. Под конец разговора у него уже был готов план действий на следующую неделю, с которым все соглашались без возражений. После этого маги спокойно следовали в обеденный зал и ужинали в компании брата хозяина дома, Тигунатта, а к полуночи расходились. Зельевар видел, что трем его компаньонам куда интереснее было спорить друг с другом, снимая напряжение и упражняясь в остроумии, чем вырабатывать план действий, почему ему и оставляли эту обязанность. Принц ничуть не возражал против такого разделения труда и не собирался как-то злоупотреблять этим. Напротив, понять три разноплановых мнения и соединить их в единое целое, приправив своими комментариями, было для него интересной задачей. Постепенно что-то уже начало вырисовываться, план создания компании был практически готов. Было принято решение с середины сентября начать заниматься министерским оформлением, приобретением здания, покупкой необходимых материалов и оборудования и наймом сначала управляющего, а потом и остальных работников. Финансирование решили делить на четыре части, а пока для начала каждый внес по 10 тысяч галеонов в общую кассу. Материальной частью и покупкой здания решила заняться леди Гринграсс. Лорд Нодд взял на себя министерское оформление и создание счета компании в Гринготсе. Лорд Бёрк обещал подыскать оборудование, а на принца лег найм персонала и разбирательство с общими сметами. Несмотря на то, что в первые полгода издание обещало быть серьезной, да к тому же еще и убыточной головной болью, перспективы на более длительный срок вырисовывались интересные. Даже остальные компаньоны стали все более серьезно подходить к созданию журнала, задумчиво переосмысливая не только идею молодого лорда, но и его самого. «Скажите, Сейрус», — поинтересовалась леди Гринграсс на одном из ужинов в поместье. «Я знаю, род принцев славится не только своими зельеварами, но и менталистами. Вот вы можете прочесть мои мысли, если захочу, да», — невозмутимо пожал плечами принц, краем глаза замечая, как напряглись остальные собеседники. «Но, во-первых, вы точно это заметите, а во-вторых, это будет однозначно трактоваться как нападение, и алтарь вашего рода среагирует соответственно. В чем тогда преимущество вашего дара?» — с интересом спросил лорд Бёрк. «Тут легче обрисовать на примере. К примеру, пришла мне и вам в голову одна и та же идея. Если говорить кратко, то пока вы будете формулировать свою мысль, я успею просчитать перспективы реализации идеи, необходимые затраты, возможные трудности и вероятные результаты. Я никогда не думал о менталистике с этой точки зрения», — откинулся в кресле Теобальд. «Выходит, вы думаете в несколько раз быстрее, чем мы. Если очень сильно упрощать, то да», — кивнул маг. «Именно это свойство я считаю самым большим преимуществом своего дара, как и возможность запоминать большие объемы информации. Впрочем, эти сферы развития собственного разума доступны вообще любым магам и даже скрибам». В самом деле, Амалия Гринграсс даже отложила вилку и полностью сконцентрировалась на принце. «А вы думаете, почему изучение магии разума запретили?» — ядовито усмехнулся Зельевар. «Однако умострильное зелье, которое является центральным компонентом ментальных тренировок для магов, не имеющих соответствующего дара, даже в Хогвартсе проходит. Думаю, лорд Бёрк может подтвердить мои слова». «Лорд принц прав», — недовольно согласился волшебник. «Любой волшебник при должном старании может развить свои ментальные способности, но это требует невероятного терпения и огромных временных затрат. Впрочем, после это окупается, но далеко не у всех хватает терпения довести обучение и тренировки до конца. Даже если так, то, мне кажется, запретили менталистику не за это, а за возможность подчинять и читать мысли», — заметила леди Гринграсс. «Я могу подчинить или узнать мысли человека, не используя магию разума», — вежливо улыбнулся принц, а волшебница от чего-то вздрогнула. «Более того, даже если у меня не будет возможности использовать зельеварение или магию вообще, я все равно смогу сделать это. Так будет даже интереснее». «Ну, если так подумать, то да», — спустя пару секунд задумчиво пробормотал лорд Бёрк. «Я тоже так могу. Все опять сводится к тезису о взаимозаменяемости всех магических даров. По сути, вопрос лишь в том, сколько ресурсов вы потратите на достижение результата», — согласно кивнул принц, и разговор потек дальше. Но с той поры отношение к Зельевару стало меняться. Лорды и леди взяли за правило изредка интересоваться мнением компаньона по тому или иному вопросу, и каждый раз ответы принца заставляли их задуматься. Волшебнику нравилось производить такой эффект и экспериментировать с воздействием на закостеневшее мировоззрение аристократов без помощи менталистики. Впрочем, у него было немало других дел, которые не позволяли отвлекаться на подобные милые эксперименты сверх положенного. Хогвартс, замок и запретный лес съедали большую часть его времени и сил. Убежище в запретном лесу, к слову, приносило не меньше сюрпризов, чем остальные, а, пожалуй, даже и больше. И именно к ним Зельевар был готов в наименьшей степени. Барти провел в своем убежище в лесу уже неделю, но, к его собственному удивлению, ему ничуть не хотелось покидать его. Он думал, что после Азкабана и заточения в подвалах родного дома перестанет быть заядлым домоседом, но нет, его, как и раньше, целиком и полностью устраивала жизнь затворника, благо и занятие интересное нашлось, изучение библиотеки, часть книг из которой юноша еще не читал, исследование рунного круга и общение с еще одной обитательницей дома под скалой. Девочка со странным именем Листик стремилась к знаниям не меньше, чем сам Крауч, но ее больше интересовали истории из жизни и рассказы о разных странах. Впрочем, в ответ юноша получал не меньше интересной информации, девочка могла мимоходом рассказать о таких вещах, о которых волшебник не знал или никогда не задумывался. Так что время Барти проводил с пользой и обратно в цивилизованный мир не рвался. Проснувшись утром на седьмой день пребывания в запретном лесу, юноша обнаружил на прикроватном столике свою палочку. Только зажав ее в кулаке, Крауч понял, как ему не хватало ее. Эту неделю он чувствовал себя словно оставшимся без рук, но истощение после Азкабана требовало специальных зелий, при приеме которых нельзя было использовать магию. «Ирис», — позвал Барти. Из травяного пола бесшумно выросла маленькая круглая кочка с двумя большими глазами и цветком ириса на верхушке. Взметнувшиеся длинные стебли аккуратно положили на кровать стопку одежды, после чего кочка исчезла. Крауч уже привык к такому и перестал вздрагивать, когда какая-нибудь часть странного дома начинала оживать и двигаться. Здесь вместо домовиков служили мелкие лесные духи, подпитывающиеся от источника и подчиняющиеся дриаде. Снейп научил их базовым необходимым навыкам, но со сложными задачами им еще не удавалось справляться. Впрочем, чистота и порядок в доме поддерживались их силами, они же ухаживали за Барти, пока Снейпа не было. Зельевар появлялся в убежище каждый день, но буквально на пару минут. Он диагностировал Крауча, перебрасывался парой слов с Листиком и вновь исчезал. Сегодня Барти нашел товарища на большой кухне на подземном этаже. Тот сосредоточенно и терпеливо учил готовить одного из лесных духов. Травяной шарик размером с шар для гадания с россыпью маргариток на макушке сосредоточенно сопел, моргал огромными глазами и, высоко подпрыгивая, скакал по кухне, пытаясь успевать управлять сразу тремя древесными побегами, которые ловко помешивали, резали и чистили содержимое десятка мисок, кастрюли и сковородок. «Ты молодец, Дизи», — сдержанно похвалил Снейп, когда дух закончил приготовление обеда. Волшебник поймал довольно заурчавший шарик, поправил парочку запутавшихся цветов и полил его сверху каким-то зельем. Дух вздрогнул и чуть увеличился в размерах, а на его верхушке пробилась еще одна маргаритка. «Ты ее перекормишь», — послышался недовольный голос сзади. Листик спускалась по каменной лестнице, держа в охапке десяток недовольно бурчащих лесных духов. Еще тройка подпрыгивала у нее на плечах, а последний сидел на голове и плел себе гнездо из волос дриады. «Мне нужно, чтобы она могла управлять хотя бы пятью лианами», — ворчливо отозвался Снейп. «С этим внешним видом, который ты им нарисовала, ты сам рассказал мне о карликовых пушистиках». Возмущенно вскинулась девочка, аккуратно приседая и опуская лесных духов на пол. «Мерлин, но зачем же всем придавать такой вид?» — простонал Зельевар, глядя, как травяные шарики прыгают по каменному полу кухни. «Сделала бы таким одного. Я хочу много», — насупилась Листик. «Ладно, внешний вид, это я еще могу пережить. Но зачем ты им модель поведения карликовых пушистиков прописала? Иначе неинтересно, дурдом». Снейп покачал головой и, махнув рукой, отвернулся. «А по-моему очень мило», — фыркнул Барти, глядя, как двое травяных пушистиков подбираются к ногам Зельевара. «Вот», — воскликнула девочка, — «хоть кто-то меня поддерживает. Он тебя поддерживает только потому, что к его комнате привязан адекватный ирис, который не жует простыни и не имеет обыкновения спать у него на лице, злобно проворчал Снейп, выдергивая пожеванный подол мантии у двух подпрыгивающих шариков. «Ну и ладно», — надулась Листик, — «забирай тогда себе своего Холли, а мне верни гиацинтика, я передумала». «Идет», — быстро отозвался Зельевар, выпутывая из волос дриады духа с побегом астралиста на макушке. «Злюка ты», — посетовала ему девочка. «На том и стоим, на том и стоим», — довольно пропел Снейп, исчезая за поворотом лестницы. «Северус, погоди», — Крауч очнулся и вспомнил, что вообще-то собирался поговорить с товарищем. Сейчас он лишь утвердился в уже принятом решении и собирался добиться своего, чего бы это ему не стоило. Снейп совершенно не понимал, как они к этому пришли. Вот они с Краучем обсуждают его дальнейшее лечение, а вот звучит фраза «Я хочу принести тебе вассальную клятву». Что? Волшебнику не удалось скрыть удивление. Если это шутка, то не смешная. Это не шутка. На болезненно худом лице Барти читалось твердость и ослиное упрямство, с которыми волшебник собирался отстаивать свое решение. Так, Северус глубоко вздохнул, приводя мысли в порядок. Во-первых, я безродный полукровка. Во-вторых, ты, наследник древнего рода. На этом, в принципе, можно было и закончить. Но в-третьих, ты вассал темного лорда. Он пропал, упрямо поджал губы Крауч. Я не чувствую метку, не чувствую связи. Он пропал, и вместе с ним пропали и мы. От хваленого ордена не осталось ничего. Никто из вальпургиевых рыцарей не подумал вытащить тех, кто попал в Азкабан. А ты спас мне жизнь и рассудок. Не пытайся возражать. Я понимаю, что ни одному мне досталось, что все попали под репрессии, что министерство и маглокровки сейчас как никогда сильны. Но наши не сделали ничего. Притормози, пока не наговорил лишнего. Наконец вклинился в эмоциональную речь юноши Снейп. Во-первых, темный лорд исчез, а не погиб. Я верю, что он вернется, и сделаю все, чтобы ускорить его возвращение. Во-вторых, всем досталось куда сильнее, чем ты думаешь. Из нас легче всех отделался Нот, у него не нашли метки. Я понятия не имею, как он это провернул, но весь их род до сих пор под следствием, подозрения не сняты. Гойл тоже на свободе, но ему пришлось отказаться участвовать в политической жизни страны и как-либо мешать министерству, а вдобавок выплатить огромную компенсацию. Старшего Ивери убили при задержании, поэтому наследнику удалось отвертеться от Азкабана, но ценой отречения от отца и передачи семейного дела министерству.